Ты уж, пожалуйста, объясни ему, какую цену нужно заплатить за право иметь с нами дело. На этот раз проследи, чтобы он все понял. Обязательно объясню, — заверил его немецкий банкир, — и не забуду передать ваши наилучшие пожелания. Ходашевский отключил связь. Не в первый раз, — подумал он, — придется пачкать руки. И, конечно же, не в последний. Этот человек был его хорошим другом. Он много раз с ним обедал, выпил не одну бутылку хорошего вина, но никакого значения это не имело. Ходашевский стиснул зубы. Никому не дозволено безнаказанно терять такие деньги. Никому. «Пошли, парень». Он подошел к Павлу, похлопал его по спине. «Оттащим эту рухлядь в гараж. Там стоит еще один, новенький. Может, дашь своему старику второй шанс?» Глава 36. Мистер Раймонд. Хоук постучал в дверь маленького аккуратного домика с выбеленными стенами и под шиферной крышей в одном из районов Пенсаколы, где проживал по большей части средний класс. Лужайка давно выгорела под жарким солнцем. В гараже на один автомобиль стоял черный пикап с наклейкой на заднем бампере «Даже Иисус Христос любил хорошее пиво». Дверь открылась. Хоук увидел мужчину с дочерна загорелым лицом. «Кто вы?» «Моя фамилия Хоук. Я лейтенант полицейского участка Гринвича, штат Коннектикут. Расследовал смерть вашего сына». На щеках и подбородке Раймонда, мужчины среднего роста и крепкого телосложения, серебрилась щетина. Хоук предположил, что ему лет 60. Солнце и ветер продубили его кожу на всю оставшуюся жизнь. На темном лице особенно ярко блестели голубые глаза. Мускулистое правое предплечье украшала выцветшая от времени красно-синяя армейская татуировка. «Все зовут меня Паппи», — пробурчал мужчина, отступая в сторону, чтобы Хоук мог войти. «Мистер Раймонд, я слышу только от людей, которые хотят получить с меня деньги». Хоук прошел в скромно обставленную гостиную. Диван, который определенно отпраздновал сорокалетие, деревянный стол с парой банок Будвайзера на нем. Работал телевизор, по какому-то каналу в несчастный раз показывали секретные материалы. На стене висели фотографии в рамках. Дети. В бейсбольной и футбольной форме. Одного мальчика Хоук узнал. «Присаживайтесь», — Паппи указал на стул. «Я бы предложил вам что-нибудь, но жена уехала к своей сестре в Дестин, так что в доме ничего нет, кроме недельной запеканки да теплого пива». «Что привело вас в такую даль, лейтенант Хоук?» «Ваш сын». «Мой сын?» Раймонд взял пульт дистанционного управления, выключил телевизор. «Мой сын уже с год как умер. Его сбил автомобиль. Водителя не нашли. Как я понимаю, дело закрыто». «Появилась новая информация». Хоук переступил через стопку лежащих на полу газет, которая позволяет взглянуть на случившееся под другим углом. «Под другим углом?» Старик пренебрежительно фыркнул. «Самое время». Хоук несколько мгновений смотрел на него, потом указал на одну из фотографий на стене. «Это Эй-Джей, не так ли?» «Это Абель», — кивнул Раймонд. «Играл в защите, да?» Раймонд ответил после долгой паузы. «Послушай, сынок, я знаю, ты приехал издалека и как-то стараешься помочь моему сыну». Он замолчал, всмотрелся в Хоука из-под тяжелых век. «Но почему ты здесь?» «Чарльз Фрайдман», — ответил Хоук. Убрал другую стопку газет со стула, сел напротив Раймонда. «Это фамилия. Ничего вам не говорит?» «Фрайдман? Нет, никогда не слышал. Вы уверены?» «Я же сказал, так? Моя правая рука немного трясется, но с головой у меня все в порядке». Хоук улыбнулся. «Эй, Джей, Абель, не упоминал это имя?» «При мне нет. Дело в том, что мы особо и не разговаривали больше года после того, как он перебрался на север». Старик потер подбородок. «Не знаю, известно ли тебе об этом, но я 30 лет проработал в порту». «Известно. От другого вашего сына, который приезжал за вещами Эй, Джея». «Тяжелая жизнь», — выдохнул Паппи Раймонд. «Вот посмотрите на меня». Он взял фотографию, на которой стоял за штурвалом буксира, протянул Хоуку. «Однако деньги эта работа приносила. Абель, в отличие от меня, учился в школе, хотя и не так, чтобы прилежно, Он решил идти своим путем. Мы все сами делаем выбор, не так ли, лейтенант Хоук? Паппи поставил фотографию на прежнее место. В любом случае, нет. Не упоминал он никакого Чарльза Фрайдмана. А что? Что-то его связывало с Эй-Джеем. Правда? Хоук кивнул. Он управлял хеджевым фондом. Считался погибшим при взрывах на центральном вокзале в Нью-Йорке в прошлом апреле. Но, как только что выяснилось, не погиб. Выбравшись из центрального вокзала, он вернулся в Гринвич, позвонил вашему сыну и договорился о встрече. Позвонил Абелю? Зачем? Потому-то я здесь, чтобы это выяснить. Глаза отца настороженно сощурились. Такое Хоуку доводилось видеть не раз. Паппи рассмеялся. Ну и ну. Один мертвец приезжает на встречу с другим. Эй-Джей никогда не говорил о своей причастности к чему-то такому, за что могут убить. Наркотики, азартные игры, может, шантаж? Раймонд убрал ноги со стола, наклонился вперед. Я знаю, ты проделал долгий путь, лейтенант. Но я не позволю говорить ничего плохого про моего сына. Я только спросил. Извините, меня интересует лишь то, что может пролить свет на его убийство. А больше всего ответ на вопрос, почему человек, который едва не расстался с жизнью и чей мир никак не соприкасался с миром вашего сына, сразу же едет в Гринвич и связывается с ним? Паппи Раймонд пожал плечами. Я не коп. Полагаю, проще всего спросить этого Фрайдмана. Я бы спросил, если бы мог. Но он считался погибшим больше года. Исчез. Хоук встал. «Вы думаете, он убил Абеля?» — спросил Паппи Раймонд. «Чарльз Фрайдман сбил его на дороге». «Не знаю, но, думаю, ему известно, что произошло». «Мой сын был хорошим мальчиком». Раймонд вновь шумно выдохнул. Его глаза заблестели упрямым, правда. Все делал по-своему. «Жаль, что мы проводили вместе не так много времени». Он вздохнул. «Но вот что я тебе скажу. Этот мальчик не обидел бы и гребаной мухи, лейтенант. И не было причины...» Он покачал головой. «Не было причины для такой смерти». «Может, мне стоит спросить у кого-то еще?» — настаивал Хоук. «Кто может знать? Я хотел бы помочь вам». «Помочь мне?» «Раскрыть убийство Эй-Джея, мистер Раймонд. Потому что я уверен, это не несчастный случай». Старик невесело рассмеялся. «Ты, похоже, хороший парень, лейтенант. Ты приехал издалека. Как ты говоришь, твоя фамилия?» «Хоук». «Хоук». Паппи Раймонд включил телевизор. «Возвращайся назад, лейтенант Хоук. Откуда приехал? В Коннектикут. Потому что для меня толку от новой информации нет. Что бы ты ни сделал, мне уже ничто не поможет». Глава 37. Паппи Раймонд что-то скрывал. Только этим объяснялось его стремление отгородиться от Хоука каменной стеной. И лейтенант знал, что расколоть старика задача не из простых. Он вернулся в отель «Харбор Инн». В холле заглянул в магазин сувениров, чтобы купить Джесс футболку с надписью «Скалы Пенсаколы». Поднялся к себе, достал из мини-бара банку пива, завалился на кровать, включил CNN. Как обычно, что-то случилось. Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Лагосе. Погибло более 100 человек. Весь день поднимались цены на нефть. Он нашел телефонный номер брата Эй-Джея, Пита, который после инцидента приезжал в Гринвич за вещами покойного. Пит сказал, что может встретиться с ним завтра после смены. Бар «Булинь» находился рядом с портом, где Пит 2 года назад, демобилизовавшись из береговой охраны, работал лоцманом, как и его отец. В отце словно что-то сломалось, Пит отпил пиво, после смерти Эй-Джея. Никто никогда не считал моего отца плюшевым медвежонком, но сегодня он идет на работу с твердым намерением бороться до конца, а на следующий день уже ничего не может и не хочет, даже не заговаривает об этом. И никаких объяснений, почему так. Вы думаете, это чувство вины? Вины? Хоук глотнул пиво. Я допрашивал достаточно много людей, Пит, и думаю, он что-то скрывает. Насчет Эй-Джея? Пит пожал плечами. и поправил волосы под бейсболкой джексонвиллских ягуаров. Что-то тут было. Люди, с которыми он общался...